много планов, все бегом, бегом, бегом. Я ничего не успеваю в этом городе моем. Снова все слепая городская суета, но понимаю, что дорога в никуда. Видеть смысл и, как главное, понять. Мои истории всплывают, я словно в них живу опять. В голове вопросы, где на них найти ответ? Мне не поможет лучший друг и даже интернет. Хочу мечтать, хочу решение находить, любить и верить, что меня полюбит город мой. Места дорог найти и выбрать путь один, и знать, что этот путь ведет меня домой, меня домой. Не мелькают дни, недели и года, и с чем-то я уже простился навсегда. В этом океане достижений и потерь хочу я чувствовать свободу, как теперь. Хочу решение находить, любить и верить, что меня полюбит город мой. И ста дорог найти и выбрать путь один, и знать, что этот путь ведет меня домой, меня домой.